Глава 74. «Мне он нужен всего на одну секунду», — объяснял Доусон, пока Нэнси соединяла Торпа с очередным звонившим. По распоряжению босса Кевин очутился в школе и теперь наводил справки о Лоррейн Питерс. После звонка Кима из офиса доктора Кордела он перерыл все годовые отчеты школы и нашел всего одну студентку по имени Лоррейн. Ее фото было включено в фотосессию поступивших в школу весной 1990 года, и о ней было сказано лишь одно, что она стипендиантка. Ни выпускной фотографии, ни данных об академических успехах. Создавалось впечатление, что девушка потерялась где-то среди этих пыльных страниц. Но приблизительно в то же самое время в школе учился сам Торп, и сержант хотел выяснить, не помнит ли он ее. Секретарша директора покачала головой. У него еще 5 звонков и 17 писем от обеспокоенных родителей, которые ждут, чтобы их успокоили, а трое самых настойчивых из них сейчас едут сюда, чтобы поговорить с ним лично. Кевин не стал обращать внимания на то, что слова «обеспокоенные родители» она произнесла таким тоном, как будто он сам лично был в этом виноват. Сержант ждал уже больше получаса. «Но если бы мне удалось втиснуться между...» — попытался возразить полицейский. «После чего меня уволили бы?» — поинтересовалась секретарша. «Мы все офицеры имеем собственные приоритеты в своей работе. В мою задачу входит помощь директору Торпу в минимизации последствий последних событий». Кевину больше понравилось бы, если бы в ее задачу входил розыск убийцы или, на худой конец, обеспечение безопасности всех оставшихся в живых. Но он решил оставить эту мысль при себе. Ему пришло в голову, что, может быть, он заходит не с того конца. Глубоко вздохнув, Доусон взъерошил волосы и распустил галстук. «У меня самого такой же босс», — сказал он с кривой улыбкой. «Может быть, вы сами мне поможете? Мне кажется, что лучше вас я никого не найду». Девушка наклонила голову и улыбнулась. «Продолжайте», — сказала она. «Я хотел спросить его о Лоррейн Питерс», — пояснил сержант. «О ком?» — его собеседница облизнула нижнюю губу. «Это ваша бывшая ученица. Вот я и подумал, может быть, вы мне о ней расскажете?» Секретарша посмотрела на полицейского пустыми глазами. «Или посмотрите в ее личном деле». Доусон улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. «Знаете что, офицер?» Холодно взглянула на него Нэнси. «За последние 3 минуты вы успели попробовать лесть, подхалимаш и старое доброе обаяние, так что я даю вам 10 из 10 за ваше старание». И она соединилась с директором еще одного звонившего. На этот раз улыбка сержанта была абсолютно искренней. «Назовите ее имя еще раз», — попросила секретарша, придвигая к себе клавиатуру. «Лоррейн Питерс», — произнес Кев с благодарностью. Нэнси напечатала имя и покачала головой. «Ничего». «Она поступила в начале 90-х как стипендиантка-пловчиха», — выдал сержант весь объем своих знаний. Девушка попробовала еще раз и вновь покачала головой. «Никакой информации», — сказала она. «И это было еще до меня, так что ничем не могу вам помочь». Доусон нахмурился. «Не может быть, чтобы ничего не было. Попробуйте еще раз», — попросил он. Нэнси не стала скрывать свое раздражение, но в этот момент опять зазвонил городской телефон. «Простите, офицер, но в базе данных нет никакой информации ни об академических успехах, ни о периоде учебы девочки по имени Лоррейн Питерс». Кевин отошел от стола. Впечатление о том, что эта девушка попросту исчезла, оказалось верным.